Глава 4. В понедельник, 25 сентября, сыщики находились в своем кабинете на своих местах. За неделю, когда генерал Орлов предложил полковнику Гурову принять меры к розыску организации, которая взяла на себя тяжкий труд получать с людей долги, никаких перемен не произошло. «Почему ты молчишь?» Гуров остановился напротив Кричко. «Ждешь, пока я не придумаю, как нам выбраться из тупика?» «Версия с Аляшиным — ложная версия. Аляшин отказывается давать показания. Факт?» Кричко загнул палец. «Проверка людей, которые за ним следили, ничего не дала. Тоже факт. Я тебе говорю, в этом аквариуме рыбы нет, ловить нечего». «У тебя есть другой аквариум?» — поинтересовался Гуров. «У меня есть начальник. Он гений сыска и должен вывести меня на дорогу». «Наличие начальника не освобождает от обязанности думать самостоятельно. Аляшин явно боится, но на контакт с властями не идет. На что он рассчитывает?» «У него с кредиторами имеется какая-то договоренность», — ответил Кричко. «Непонятно, почему его держат под наблюдением. Боятся, что сбежит, а разыскивать за рубежом дело хлопотное и дорогое. Я все происходящее мог бы понять, если бы не состав группы преследования. Здесь все по-уродски. Почему используется машина, обслуживающая депутатский корпус? Почему наблюдающих четверо, хотя вполне достаточно двоих? Отвечай, Станислав, что ты уставился в окно. Я ж тебя не попрекаю, когда ты носишься по кабинету, как очумелый». Кричко крутнулся в кресле. «Ты что, забыл, что мы в России живем? У нас ведь самое нелепое противоречие составляет суть бытия. Почему машина из гаража обслуживания? Да, господи, хозяин деньги на транспорт выделил, а у меня дружок в гараже работает. На кой черт отдавать деньги дяде, когда лучше с приятелем поделиться? Почему работают четверо вместо двоих? Платят хорошо, работа не пыльная. Катайся себе, да глазами хлопай. Начальство в кабинете сидит, любые объяснения слопает. К примеру, можно соврать, что объект неспокойный, часто заходит в большие магазины. Вдвоем его легко потерять». «Мелешь, черти что, сам своей брехне не веришь». Гуров присел на край стола. «Дело ставят профессионалы. Они все продумали, прекрасно знают, где хватит двух человек, а где необходимо четверо. Ты беседовал с ними? Сам говоришь, двое бывалые, а двое случайные. Складывается, что нам просто голову морочат, будто ловит на живца». «Ты и рыбу-то в жизни не ловил», — фыркнул Кричко. «Слово знаешь, а смысла не понимаешь. Если уж с рыбалкой сравнивать, то нас не на живца ловит. Мы на такую дохлятину никогда не бросимся. Скорее, к определенному месту прикармливают. Хотят знать, где и когда нас можно найти». Гуров смял сигарету, которую только что вынул из пачки, слез со стола и неторопливо прошел на свое место. Прочно уселся в кресло, задумался. Станислав не понял, что в его словах так озаботило друга. Притих, ждал, когда Гуров выскажется. «Ты сказал, что один из четырех, катавшихся в машине за Аляшиным, в недавнем прошлом сотрудник УГРО». Гуров оперся на стол, от его недавней рассеянности и ленности не осталось и следа. Но Станиславу передалось напряжение друга. «Дуров Артем Григорьевич, старший опер райуправления, прослужил в милиции 15 лет, отроду 38, уволен за систематическую пьянку. Ас в самом соку, и только старший опер». Гуров покачал головой. «Когда ты с ним разговаривал, запах чувствовал? А с лицом у него как? Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Запах был», — задумчиво ответил Кричко. «Но не стойкий перегар, а свежий, словно пару рюмок только махнул. Лицо нормальное, выглядит моложе своих лет. Я тогда удивился. С этим бывшим ментом что-то не так. Глаз ясный, хитрый. Мне почудилось, он меня знает. Улыбочку пару раз проглотил, вроде хотел по-свойски шуткануть, да передумал. Сейчас работает охранником в казино «Фламинго». Стоп. Месяца три назад об этом казино у меня был разговор. Гуров щелкнул пальцами. Точно, с Харитоновым. В казино сменился хозяин. Ладно, я отвлекся. Странно, в таком возрасте, со стажем и всего старший опер района. В кадрах сказали, что он месяцами не просыхал. У нас в кадрах, когда человека уволят, могут сказать, что он мать родную убил. Наверное, у него вздорный характер, либо показатели не выводил. Вот начальство и не привечало мужика. Охранник в казино. Работа в основном поздняя, значит, днем Дуров свободен. Интересно. Твоя фраза, Станислав, о прикормке рыбы и присутствии в машине бывшего разыскника наталкивает на дурные, мрачные размышления. «Что, нас с тобой готовят к ликвидации?» — брякнул Кричко. «Грубый ты человек, Станислав». Гуров встал, запер сейф. Прежде чем человеку подобную вещь сказать, его требуется морально подготовить, на худой конец обедом накормить. «Да я за тобой хоть в огонь, хоть в воду, а в столовую так бегом!» — засуетился Кричко. Уволенный из милиции полковник Павел Петрович Усов охранял дачу члена правительства, которая находилась в одном из самых престижных мест на Николиной горе. Поселили его в крохотном домике близ барского особняка. Две комнатки, кухня, верандочка, все удобства, телефон. Особняк по полгода пустовал, хоть приемы устраивай, хоть футбол гоняй. Семья Тусова отказалась, потому жил он уединенно, но крайне активно. Нанял дворника, бывшего старшину милиции, человека выпивающего, но работящего, а главное, молчаливого. Дворник Осман, неустановленной национальности и вероисповедания, был крепок, жилист и трудолюбив. Аллея в любое время года чисто выметал. Дрова для шашлыка заранее заготавливал. Стоявшая в гараже машина, благодаря его стараниям, сверкала. Вставали Усов и Осман около 7, летом раньше. Работали до темноты, зимой часиков до 8. Усов начинал день с легкой гимнастики, потом кормил собак, супружескую пару немецких овчарок, обходил по периметру 25 соток, проверял крепость замков, исправность сигнализации. После завтрака вместе с Османом, который выпивал рюмку на стойке, Усов просматривал газеты, смотрел телевизор и надолго садился к телефону. Звонков было множество, но все разговоры отличались лаконичностью. Несколько слов, междометий и конец связи. Если особняк пустовал, Усов после обеда часа на два, на три уезжал в город. Где полковник бывал, с кем встречался, никто не знал. Усов создавал свою криминальную структуру. Он был молод, ему не исполнилось и 50, полон энергии. Хотя не блистал особыми талантами, но был умен, хорошо знал жизнь. Четверть века он служил, теперь хотелось поруководить. Как все опытные разыскники, Усов был нетороплив. Около 3 месяцев он подбирал людей. Встречался с бывшими сослуживцами, вел долгие беседы, проверял на спиртное, давал деньги взаймы. Усов не знал, чем конкретно займется, когда команда окажется в сборе. По газетам и телевизору следил за уголовными процессами, определял направление ударов, которые наносили преступные группировки. Вскоре понял, экономику и бизнесменов душат взаимные неплатежи. Если стать посредником в решении споров, можно приобрести состояние и власть. Но требуется соблюдать умеренность, не лезть в высшие сферы, не светиться. Переговоры вести мирным путем, но за ними должен стоять господин Калашников. Следовательно, необходима группа боевиков, никоим образом даже тонкой ниточкой не связанная с ним, полковником Усовым. Так как без убийств не обойтись, то рано или поздно розыском займется Гуров. При мысли о неминуемой встрече с ненавистным Гуровым у отставного полковника появлялись мурашки, тело холодило озноб. Усов боялся этой встречи и жаждал ее. Боялся, зная, как Гуров силен и непредсказуем, жаждал, так как мечтал о расплате за разоблачение, за арест, позор и развал семьи. Усов решил, что в штабе новой компании должны быть, кроме него самого, три несвязанных друг с другом человека. Кроме того, необходим финансист с определенной репутацией, которого следует использовать в темную и через него получать заказы, вести денежные расчеты. Именно под негласным руководством Усова умный, но в оперативных разработках несведущий Борис Петрович Гай приобретал известность на стыке криминальных и финансовых сфер. В этот сентябрьский ясный вечер министра и его семьи в особняке не было. Усов обходил свои владения, овчарки спокойно рыскали по кустам. Рядом с отставным полковником шел его заместитель по оперативной части, бывший разыскник Артем Дуров. «Рано Гуров появился на нашем горизонте. Слишком рано. И твоя встреча с Кричко тоже не совсем вовремя», — рассуждал Усов, высвечивая фонарем дорогу. «Раньше, позже, этого все равно не миновать», — ответил Дуров. «Станислав опознал во мне сотрудника сразу. Я и не скрывал, чего дурака валять». Кричко опасных вопросов не задавал. Легенду задержания он двинул нормальную. Мол, схожая «Волга» в розыске и была использована при нападении на инкассатора. В принципе, полковник вел себя дружелюбно и открыто. Его манера, эту открытость, люди в зоне часто вспоминают. Спросил, где мы депутатскую машину раздобыли. Я ответил, что сегодня зарплаты никому не хватает. О том, что вы следили за кем-либо, не проговорился? Обижаешь, Павел Петрович. Станислав разыскник, а не фраер. Он тебе нравится? Усов остановился у своего домика, ударил хворостинкой кобеля. Гулять, Гром, гулять! Собаки с радостным визгом рванули в темноту. «Кричко нормальный мент. Дело знает», — ответил Дуров. «У него Мерседес 200, у Гурова Пежот 405. Гуров часто оставляет машину у министерства, к дому его подбрасывает Станислав». Усов согласно кивал, думая о чем-то своем. Затем он расстелил на столе карту центра Москвы. «Дай выпить. Знобит», — Дуров повел плечами. Усов достал из шкафа бутылку коньяка, два стакана, налил себе и выпил. «Не больно ты радушный хозяин». «Я не хозяин». «Ты, Артем, не слуга, мы партнеры», — Усов разглядывал карту. «Леня Голубков и Мавроди тоже партнеры?» «Не понял», — Усов взглянул сердито. «Ты считаешь, я ущемляю твои интересы?» «Я считаю, что ты ведешь свою игру и держишь меня за болвана. У тебя с Гуровым личные счеты. Вижу, выслеживаешь его маршруты. А в нашем деле ничего личного не должно быть. Если собираешься Гурова ликвидировать, я тебе не партнер». «Все сказал». Усов провел пальцем по вычерченной на карте линии. «Гурова необходимо ликвидировать, иначе мы будем постоянно находиться в опасности. Ни ты, ни я участие в ликвидации принимать не станем. Обойдутся без нас». «Кто?» «Парень Назима Рзаева. Он сидит на игле и полностью зависим. «Наркоман и черный», — усмехнулся Дуров. «Какие же у него шансы против Гурова? Тот и подойти к себе не даст». «Согласен. Гуров ориентируется и стреляет очень быстро. Ты прекрасный оперативник, Артем. Но ты тактик, а здесь нужна стратегия». «Какая к черту стратегия?» — Дуров возмутился. «Допустим, ты сумеешь поставить парня в нужное время в нужном месте. Допустим, Гуров оплошает, хотя я в это верю слабо. Гуров и мальчишка-наркоман. Смешно. В твоем плане не стратегия, а сплошные дырки. Если хочешь, чтобы я с тобой работал, говори все. Использовать себя в темную я не позволю». «У меня нет секретов. Да мне без тебя и не обойтись». Усов налил в оба стакана, один протянул Дурову. «Твое здоровье, Артем. И слушай, какую я собираюсь провернуть операцию». Артем вывел свои «Жигули» на Минское шоссе и направился в сторону центра. Выслушав Усова, Дуров признал, что операция задумана толково. Даже если она и не удастся, руководители, то есть Усов и Дуров, остаются вне поля зрения ментовки и прокуратуры. Тем не менее, настроение у бывшего опера было паршивое. Остановив машину у сверкающих палаток, он купил бутылку водки. Артем редко напивался, но сегодня почувствовал ему необходимо. Одно дело добывать деньги нечестным путем. Иная история — убивать своих бывших товарищей. Слушая Усова, Артем понял, что Гуров и Кричко — это только начало. Но уберут сыщиков, на их месте появятся другие. Не сытые генералы, не номенклатурные кадровики, а свои парни, оперативники, жизнь которых сложилась удачнее, чем у него, Артема Дурова. Что за страна Россия, где последовательно при всех режимах уничтожают лучших, а верных сынов превращают в непримиримых врагов, расчищая путь наверх бездарностям и проходимцам? Когда он начинал работать в милиции, в ней наверняка служили мздоимцы. Но они тщательно прятались, были исключением. Как говорится, в семье не без урода. Служить в розыске считалось делом почетным. Оперативника, если он порядочный человек, даже отпетый уголовник-рецидивист уважал. Ненавидел, но уважал. «Я ворую и рискую. Ты меня ловишь и тоже рискуешь». Коррупция в милицию пришла сверху, когда в руководство стали насаждать партаппаратчиков. Тогда у Артема отношения с начальством не заладились. Лишь вчерашние опера относились к нему с уважением, ценили профессионализм и преданность делу. Начальство начало прятать материалы на детей власть имущих. Там хулиганка, там изнасилование. А подозреваемый — сынок директора, который дружен с секретарем. И началось. Это оставь, то придержи. Еще вчера дружная оперативная команда расслоилась. Кто боялся возникнуть, либо желал выслужиться в одну сторону, а остальные — в другую. В другой стороне и оказался Артем Дуров. Его обходили должностями и задерживали очередное звание. Приклеили ярлык «пьяница», а так как в розыске не употребляли только больные и очень хитрые, то взять опера с поличным оказалось делом несложным. Кончилась его карьера грандиозным скандалом. Один сынок депутата Думы изнасиловал несовершеннолетнюю, нанес ей увечья. На крики девчонки по вызову соседей выехал Артем. Дело оказалось ясным, как выеденное яйцо. Опер материал оформил надлежащим образом. Следователь прокуратуры из штанов выпрыгивал, но помочь насильнику не смог, так как Артем дал информацию в газету. Дело пришлось передавать в суд. На беду насильника судья оказалась женщина, и сынок депутата Думы получил на полную катушку. Начальника РУВД понизили в должности, а Артема Дурова уволили из милиции за систематическое употребление спиртных напитков в служебное время. Дуров подался было в частное сыскное бюро, но взаимоотношения там не заладились. Виной всему оказался хреноватый характер Артема. Ко всему прочему, парень был озлоблен, кидался на людей без причины. В такой момент и позвонил ему Павел Петрович Усов. Пригласил в имение. Они поговорили по душам, после чего Усов устроил Артема в казино, порекомендовав вести себя там тихо. Они встречались почти ежедневно, говорили о жизни, о службе в розыске. Бывший полковник очень медленно и тщательно готовил Артема к решающему разговору, засекая реакции опера на те или иные примеры коррупции среди сотрудников милиции. Наконец Усов решился и сделал Артему конкретное предложение. «Я помог одному человеку получить солидные деньги. Он же считает, что все произошло случайно. Надо открыть ему глаза и забрать свою долю». «Сколько?» — спокойно спросил Артем. «Он получил 200 тысяч. Считаю, должен отдать 70. Я ему создал репутацию крутого мужика, а недавно подтолкнул к нему еще одного просителя. Тут дело пахнет сотнями тысяч, а то и миллионом. Я его знаю?» «Знаешь», — улыбнулся Усов. «Это шеф, Борис Петрович Гай», — утвердительно сказал Артем. «Он мужик умный, и с ним легко иметь дело». Дуров вошел в кабинет Гая в 11 утра, когда хозяин проверял счета и никого не принимал. Все сотрудники казино об этом знали. Гай взглянул на охранника настороженно, молча кивнул на кресло. «Борис Петрович, вы горькое лекарство пьете сразу или сначала пробуйте?» — спросил Артем, усаживаясь. «Стараюсь не употреблять лекарства, ни горькие, ни сладкие». Гай закрыл лежавшую перед ним папку. «Вы вышли из прошлого бизнеса, получив 200 тысяч отступного. Хотя по занимаемой в компании позиции не могли претендовать даже на $1. Вы умело обыграли неожиданное убийство вашего партнера по переговорам. Считаете подобную ситуацию нормальной?» «И не собираюсь что-либо считать», — спокойно ответил Гай. «Я никогда не брал в руки оружие и не нанимал убийц. В Москве убивают каждую минуту. Кто и какие выводы делает из убийств, мне неизвестно. Вы ввели в заблуждение своего бывшего шефа, и он сделал выгодное для вас заключение. Вы, Артем Григорьевич, человек опытный, юрист, и прекрасно знаете, что доказать можно, а что нельзя». Дуров посмотрел в глаза хозяина и заскучал. Проведший за время службы несчетное количество допросов и душеспасительных бесед, он понял, Гая не уговорить. Его пора убивать. «Намедни к вам обратился инженер по ремонту телевизоров. Ему не возвращают долг, пустячная сумма, $2 100 000. Инженер по ремонту телевизоров, как любой гражданин, имеет право давать взаймы и возмущаться, когда ему долги не отдают. Вы, шеф, будете продолжать валять дурака или перейдем к решению конкретных вопросов?» «Каких вопросов?» — еле выговорил Гай. «Вы самозванец. Беретесь за работу, которую не способны выполнить. Получать криминальные долги — это не ваша работа, а Якова Семеновича Ямщикова по кличке Лелек. Если не верите, проконсультируйтесь у Бориса Михайловича Харитонова. Я не собираюсь ни у кого отбивать хлеб. Хватит болтать. Если Лелек узнает о нашем разговоре, не узнает, — воскликнул Гай. Короче, шеф, на сегодня расклад такой. Дуров сделал паузу, но так как Гай молчал, продолжил. 70 тысяч вы нам должны за ликвидацию вашего партнера. В отношении заказа инженера по ремонту телевизоров, он усмехнулся, давайте думать. 70 тысяч долларов – солидные деньги. И отдавать их под складные разговоры я не собираюсь. Шантаж у вас не пройдет. Гай собрался с мыслями, обрел некоторую уверенность. Если речь пойдет о создании корпорации с четким распределением обязанностей и прибыли, то вопрос можно обсудить. Если хотите получить деньги за информацию, которой обладаете, то вы ошиблись. Мне проще отдать мастера по ремонту телевизоров Лильку и забыть вас, как дурной сон. Мы выполняем заказ, который вы неосмотрительно приняли. Вы получаете деньги, отдаете 2/3 и долг. В дальнейшем мы обеспечиваем вас новыми заказчиками. Договорились? Мне надо подумать, — ответил Гай. Надеюсь, 5 минут вам хватит? Дуров взглянул на часы и удобно устроился в кресле. Слежка за Аляшиным прекратилась. Наружное наблюдение проследило за Рзаевым и его молодым соотечественником, убедилось, что они сели в самолет и улетели в Баку. Артем Дуров работал в казино, в свободное время отсыпался в своей однокомнатной квартире, ни в чем предосудительным замечен не был. «Волга», которую в свое время задержали для проверки, возила депутатов. Затем ее закрепили за председателем комиссии, рьяным коммунистом, депутатом Котовым Григорием Давыдовичем. Сыщики Гуров и Кричко оказались у разбитого корыта. Больше часа они вели пустопорожние разговоры в кабинете генерала Орлова. Гуров вспоминал Павла Усова, утверждал, что без бывшего коллеги данное дело не обошлось. «Я устал от тебя, Лев Иванович», — сказал, наконец, Орлов. «Ты просто зациклился на Павле. Мы уже 3 проверяли. Он работает на даче министра, почти не выходит с территории. Установить задачи наблюдения нам никто не позволит. Зону курируют достаточно квалифицированные люди. И хватит об этом. Если у тебя появится что-нибудь конкретное, готов выслушать». Когда сыщики вернулись в свой кабинет, Кричко сказал. «Что-то тебя гложет, Лев Иванович. Поделись. Ты, как и Петр, любишь оперировать фактами». «У меня их нет», — ответил Гуров. «Я могу лишь рассуждать на отвлеченные темы. Начнем с наблюдения за Аляшиным. Оно выглядит странным, необъяснимым. Но если предположить, что между Аляшиным и организатором убийства его брата достигнута договоренность, то все становится ясно. «Мне можно встревать или помолчать?» — поинтересовался Крячко. «Валяй». «Коли достигнута договоренность, к чему наблюдение?» «Станислав, ты так привык изображать из себя недоумка, что и со мной играешь», — раздраженно ответил Гуров. «Аляшина припугнули, и он согласился долги брата вернуть, но страх — чувство проходящее. А когда за тобой постоянно следует машина с 4 амбалами, страх не проходит, а усиливается. Мы с тобой ломали головы, почему их 4, когда вполне достаточно 2. Организатор действа умышленно засветил свое наблюдение и прессинговал жертву. Когда вы остановили «Волгу», рядом с водителем сидел Рзаев, а на заднем сиденье, между прочим, сидел молодой русский парнишка. Володин Степан Иванович, 24 года, после армии год проработал в милиции, заметил Кричко. Сейчас охранник, 6 в мелком СП. Разумно в машину наружного наблюдения рядом с водителем сажать усатого азербайджанца? — спросил Гуров и вздохнул. «Наши наблюдатели не работают, а отбывают номер. Они должны были в первый же день сообщить, что объект умышленно засвечивается. И с тобой Рзаев вел себя вызывающе. Думаю, пацана Володина в экипаж взял бывший опер Дуров. Он присматривается к мальчишке. Имеет на него виды. Вот тебе и весь фокус с наблюдением. Но были и другие машины, и другие люди. Нам не сообщили, как вели Аляшина. Просто организатор действа тоньше и умнее наших обычных клиентов. Он такой, как ты или я, опытный сыщик. Опять Павел Усов. Ты, Лев Иванович, не решаешь задачу, а подгоняешь решение под нужный тебе ответ. Полагаешь? Гуров посмотрел на друга грустными, казалось, поблекшими глазами. Возможно, возможно. Однако вряд ли, Станислав. Подожди, я сейчас возьму себя в руки и тебе врежу. У тебя ничего нет? Он щелкнул себя по горлу. Я законно послушный чиновник, не держу. Ну ты и садист. Гуров поднялся из-за стола, потянулся, распрямил плечи. Какие основные качества присущи Павлу Петровичу Усову? Тщеславие и стремление к власти. Обычные мужские слабости. Пашу они разрывали на части. Его на этом и завербовали. И вот в один день человек лишился всего. Он не слабак и не мог сломаться, например, просто запить. Если бы такое случилось, его не держали бы в резиденции министра. Убежден, он блюдет себя, поддерживает в хорошей физической форме. При его связях и биографии у него не было заманчивых предложений. Да такие люди сейчас на вес золота. Однако он поселился в глуши, наступил на собственную гордость, прислуживает черт знает кому. Сегодня любой министр в первую очередь человек нужный, управляемый. Другие там не задерживаются. В любом случае министр человек занятой, на даче долго не бывает. Приехал на день отдохнуть, провел нужные переговоры и в стойло. В имении гуляет семья и прихлебатели. Им-то Павел Усов и прислуживает. Хотя не удивлюсь, если он отыскал в этой команде пару подходящих халуев, которых можно на водке и на девчонках подловить и вербануть. Но дело не в этом. Такая берлога очень подходит для человека, готовящегося к броску. Уединение хорошо охраняется. Телефон. 5 минут от Москвы. Он подбирает людей, обдумывает план, возможно, уже действует. «Он именно тот человек, которого мы ищем», — Кричко рассмеялся. «Напрасно веселишься, Станислав. Вся наша жизнь состоит из самых невероятных совпадений». Зазвонил телефон, Кричко снял трубку. «Приемная полковника Гурова. Здравствуйте», — говорит его помощник. «Девушка, в нашей организации не занимается розыгрышами». «Из Италии?» «Хорошо, соединяю». И передал трубку Гурову. «Здравствуйте, Гуров». «Спасибо». «От кого?» «Большое спасибо. Обязательно подъеду». «Проточный переулок, 8. В 7 часов», — повторил Гуров. «До свидания». Он положил трубку, взглянул на Кричко. Какая-то актриса привезла мне из Италии от Марии сувенир и письмо. Сыщики подъехали к Смоленской площади в начале 7-го, припарковались и пошли к Проточному. Переулок был сумеречный, грязный, весь изрытый. Шли они по разным сторонам. «Не станет Мария ничего посылать, — думал Гуров, — тем более писать. Все это очень похоже на ловушку. Но откуда противнику известны Мария и Италия? Он зашел в подъезд, расположенный почти напротив дома 8, закурил. Чувствовал он себя отвратительно, как-то противоречиво. С одной стороны, звонок самый обычный. Опытному сыщику стыдно так перестраховываться. С другой, настораживало место встречи. Старая Москва, облупленные дома, в которых доживали свой век старики, не согласившиеся уезжать на окраины, а в центре им квартир не давали. Темнело, в переулке было малолюдно. Если это засада, то киллер будет один, и его надо брать. Но он может ждать машину и находиться также в подъезде или во дворе. Если действительно появится актриса, то она выскочит из подъезда, начнет оглядываться. А может, она стоит у окна и ждет машину. а он, как дурак, прячется, боится собственной тени. Станислав спустился по переулку, и Гуров неожиданно услышал его громкий веселый голос. — Мамаша, здравствуйте! Да не бойтесь, я трезвый и абсолютно безопасный. — Чего надо? — голос у женщины был грубый, пропитый. — Должен был к семи подъехать, да машина заглохла. Девушка меня тут ждет. А я номер дома забыл. Кричко говорил громко, словно разговаривал с глухим. — Чего орешь? — В округе самая симпатичная девушка — это я. Женщина хрипло рассмеялась. — У тебя в плаще ничего, случаем, не завалялось? Или только в штанах? — Озорная ты, мать! — Кричко хохотнул. И тут Гуров увидел вышедшего из двора мужчину. Его неприметная фигура сливалась на фоне серого облезлого дома. Гуров достал пистолет, снял предохранитель. Мужчина стоял у дома, не двигаясь. — Некогда мне! — произнес женский голос, и рядом стукнула дверь. «Эй, приятель!» — голос мужчины был молодой, ломкий. «Огоньку не найдется?» «Не курю», — ответил Кричко и побежал. Неизвестный выхватил пистолет, выстрелил, но догонять Станислава не стал. Пересек переулок и оказался в двух шагах от Гурова. Сыщик вышел на тротуар, ударил парня по тонкой шее и отнял пистолет. «Станислав, отбой!» — крикнул он, держа парня за рукав, как держит учитель провинившегося ученика. «Отпусти!» — тот вяло дернулся. Гуров смотрел в его худое изможденное лицо, в больные глаза наркомана и чувствовал себя неловко, словно был в чем-то виноват. Подошел Кричко, посмотрел на парня, сплюнул и сказал. «Дожили! Нас уже из-за людей не считают. Куда же мы его теперь повезем?» «Куда? Ко мне домой». Гуров выругался. «У меня не квартира, а санпропускник». «Карикатура какая-то». Кричко не успел договорить, раздался вой сирены. В переулок влетели две машины. Над крышей первой горел спецсигнал. Гуров втащил задержанного мальчишку в подъезд, из которого только что вышел. Кричко вбежал следом. Они поднялись на второй этаж, осторожно выглянули из окна. Из милицейского «Мерседеса» выскочили три рослые фигуры в пятнистой униформе с автоматами и черными масками на головах. Из второй машины «Рафика» никто не выходил. Автоматчики стояли, широко расставив ноги, водили автоматами, явно не зная, в какую сторону их направить. Гуров и Кричко наблюдали за происходящим, как сидящие в ложе зрители смотрят на театральную сцену. Так поставить машины мог только полный идиот. Фары освещали не стены домов, а друг друга. Наконец из «Мерседеса» вылез майор милиции с мегафоном. — Ты что-нибудь понимаешь? — прошептал Кричко. — Внимание! — заорал майор в мегафон. — Вы окружены! «Выходите по одному с поднятыми руками!» Гуров приложил ладони ко рту и громко ответил. «Майор!» — говорит полковник милиции. «Прекратите этот цирк, не пугайте людей. Уберите своих фантомасов, иначе я их перестреляю, как курей». Неожиданно один из автоматчиков полоснул очередью по окну. Брызнули осколки кирпича, пули впились в потолок. Гуров вытащил пистолет и выстрелил под ноги автоматчика. «Майор, я сказал, уберите ряженых и поднимитесь ко мне. Выполняйте». В этот момент из «Рафика» вылез человек с кинокамеры. «Не позорься, майор!» — крикнул Гуров. «Выходите сами!» — майор попятился к машине. «Майор, тебя снимает камера и слышит весь переулок. Вернись в машину, я выйду». Видимо, майор понял весь идиотизм создавшейся ситуации. Он отдал команду, и пятнистые парни стали усаживаться в «Мерседес». Гуров вышел на тротуар, следом Кричко вывел захваченного киллера. Предъявив майору удостоверение, Гуров подошел к оператору, поздоровался за руку. Телевидение? Александра Турина знаете? Конечно. У нас с Сашей к вам просьба. Вы этот материал пока придержите. Секреты? Из Рафика выскочил молодой человек с микрофоном. Чего же вы прятались? Насмешливо спросил Гуров. Ваш товарищ с камерой вышел, а вы притаились. Нехорошо. Он повернулся к оператору. Вы сняли милицию с голой жопой. У нас и без этих кадров достаточно невысокий авторитет. Майор, отправляйте свою команду, поедете со мной.